Глава 17. Прощальный подарок. Луароноса с драконом, в данный момент парящим надо мной, я оставила на приличном удалении от деревни. Эльф, уже уставший ждать, нарезал круги по поляне, вытоптав рисунки на траве, как на полях от НЛО. «А вот ты и я!» Запыхавшись, я положила на землю увесистый мешок. «Ты видел? Ульт снова на крыло встал». «Да за то время, что тебя не было, кто угодно на крыло встанет, успев это самое крыло отрастить. Ты там спала, что ли? Или мылась?» — подозрительно спросил эльф, не раз уже удивлявшийся, чего я так подолгу моюсь. «Да если бы!» Помыться мне и вправду не помешало бы. «Нет, чуть замуж не вышла. Сразу за троих, кстати». Я думал, орки моногамны. Я тоже так думала, но некоторые люди считают иначе. Еле ушла. А что ушла? Жила бы себе за тремя мужьями, как повелительница гарема. Гарема. Видел бы ты их мамашу? Вот кто настоящая повелительница. С такой свекровью и мужей не надо. Аж кто там за кем бы в итоге жил, тот еще вопрос. «Ладно, показывай, что ты там набрала, добытчица». Видимо, кое-кто успел проголодаться после утреннего обжорства. А тут и ульт приземлился, тяжело дыша с непривычки. Крылья-то наверняка ослабли. Со своей длинной шеей и вездесущей мордой дракон тут же полез в мешок. «Окорок мой!» — сразу обозначил я дракону с эльфом. А то я знаю присказку про большую семью. Вот вроде такой здоровый мешок притащила, а после обеда в нем не осталось и половины. И это при том, что дракон, судя по тяжелым вздохам, уходил с легким чувством голода и вполне мог схомячить еще столько же. «Не хочешь понести?» Кивнув на мешок, предложила темному я. «Это же твоя добыча. Ты ради такого обеда чуть замуж не вышла, так что неси уж дальше. Или на ульта погрузи». «Нет, боюсь, нам тогда на ужин ничего не останется». Пришлось тащить. Дорога становилась все шире и оживленнее. Мы с Луароносом шли с краю, обходя повозки или целые караваны. Встречались, конечно, и одиночные путники или небольшие группы, но реже. Ульт парил в небе, наверное, соскучившись по полету, пусть и каждые полчаса спускался на землю, чтобы, передохнув, снова взмыть ввысь. День прошел без приключений, а вечером мы остановились на ночлег недалеко от какого-то поселения. Эльф высказал предположение, что так близко от Авардона нечисть не должна нас побеспокоить и можно смело ложиться спать. Но на всякий случай лучше организовать дежурство. Сидя у костра и поедая наши припасы, мы устроили прощальный ужин. Луаронос невзначай заметил, что по такому поводу я могла бы и бутылочку чего-нибудь покрепче в деревне раздобыть, за что выслушал от меня длинную лекцию о вреде алкоголя для всех, а для него, получившего недюжинную силу, в особенности. Надеюсь, он проникся. «Слушай», — вспомнила я сегодняшнюю сцену сватовства, — «а тебе что-нибудь известно о наших орочьих свадебных обрядах?» «Да какие обряды, скажешь тоже», — поморщился эльф. «У вас все просто, как прямая палка. Совокупились перед всем племенем, значит, женаты». «Ох, точно, я не зря от орков сбежала». «А какие-нибудь символы, вроде обручальных браслетов?» «Это ты у меня спрашиваешь?» — поразился эльф. «Мне в деревне сказали, что раз уши не проколоты, значит, я свободна. А мне такой расклад не очень нравится. Пусть лучше люди думают, что я замужем. К замужним женщинам всегда другое отношение». «Да, вроде что-то такое у вас есть, что уши только у замужних и женатых проколоты». «В ювелирную лавку, что ли, зайти?» — вслух подумала я. «Не надо. Хочешь, я тебе часть своих серег передам». «Чего?» Я подозрительно посмотрела на враз смутившегося эльфа. «Это что он мне сейчас предлагает?» «Да я не то, что ты думаешь, имею в виду», — принялся оправдываться поолевший темный. «У нас совсем иные традиции, и передача ушных колец означает принятие в семью. Передам тебе по три кольца из каждого уха. Будешь для меня названной младшей сестрой». «А почему младшей?» «Потому что в семью ты вступаешь позже меня. Чего тут непонятного?» «Я не настаиваю, если что». «Ладно, уговорил. Только как мы уши не проколем? У нас даже иголки нет». «Серьги острые. Мы их легко через ухо проденем, поверь». Луаронос порой удивительно быстро переходил от слов к делу, так что сразу принялся вытаскивать верхние серьги-кольца. «Постарайся симметрично, ладно? Такую красоту, как у меня, конечно, ничем не испортишь, но все-таки хотелось бы посимпатичнее сделать». Не знаю точно, насколько это важный и серьезный ритуал для темных эльфов, но руки у Лауронаса ощутимо подрагивали, да и уши тоже. Интересно, а эльфы вообще могут контролировать свои уши? Уж очень они их выдают. Прокалывать уши – дело не из приятных, особенно если не в салоне пистолетиком, а дрожащими руками эльфа возле костра. Надо было хотя бы антисептик какой раздобыть. Мелькнула запоздалая мысль, но друг уже закончил и вставлял мне в ухо последнюю сережку. Сразу стало некомфортно и непривычно. Я помотала головой. Ничего, привыкну. Зато приставать лишний раз не решаться. Это еще не все. Луаронос наклонил голову, убирая со спины свои пышные, огненно-рыжие волосы, у которых только-только начали пробиваться белые корни, и стянул цепочку с подвеской. «Я хочу ее тебе подарить». «Может, не надо?» Засомневалась я насчет подобного подарка. Вообще, эльф вел себя странно, и это как-то настораживало. «Насколько я помню, украшения были тебе очень дороги». Я подумал над этим. Конкретно подвеска уходила от меня дважды. Последний раз ее потеря чуть не обернулась для нас серьезными неприятностями. У таких вещей всегда есть душа и воля. Наверное, она не принимает меня как хозяина. Может, вы с ней уживетесь лучше. «А если она продолжит капризничать?» Я понемногу отодвигалась от темного. Уж больно сомнительным выглядел подарочек, пусть и очень красивым. «Я уверен, вы сможете договориться». Честно говоря, меня глодало сомнение по поводу такой своенравной вещицы, но я понимала, отказ Луароноса обидит. Подвеску, если что, всегда можно снять, а еще продать в крайнем случае. А друг искренне и из лучших чувств, надеюсь, хочет сделать мне подарок. Я слегка пригнула голову, позволяя перекинуть цепочку. Когда камень коснулся кожи, от него пробежали горячие искорки мурашки, за несколько секунд обижавшие всю меня, заставив передернуться и почесаться. «По-моему, она тебя приняла», — заметил мой зуд Луаронос. «Не знаю, не знаю». Я все еще смотрела с сомнением на украшение, но чем дольше я на него смотрела, тем меньше хотелось с ним расставаться. «Я сейчас настрою подвеску, чтобы любой, кто заметит на тебе вещь из Сармандагара, не усомнился, что она передана добровольно и является отныне твоей собственностью». «Ничего себе, а такое возможно?» «Это родовой артефакт. Он не примет, кого попало. Но поскольку мы с тобой прошли ритуал братания, и на тебе мои серьги, то и настроить подвеску, чтобы она сливалась с аурой, абсолютно реально». Темный осторожно поднес руку к моим ключицам, где теперь приятной тяжестью расположилась подвеска, и с минуту держал ладонь в паре сантиметров от камня. Никакой магии я не чувствовала, но что-то менялось так же, как и с сережками, которые теперь слегка оттягивают мне уши. Подвеска становилась практически частью меня. «Ну вот, а ты боялась», — улыбнулся эльф, убрав руку. «Уверен, ты станешь для нее достойной хозяйкой». «Я постараюсь», — честно ответила я. «Спасибо. А мне даже нечего подарить тебе взамен». Отдать дубину я не могла. Да и Луаронес смотрелся бы с ней странно. Тесак у меня самый обычный, у эльфа кинжал на поясе намного круче, а другим ценным имуществом я так и не обзавелась. «Ты даже не представляешь, как много я от тебя уже получил». Луаронес не шутил. Во всяком случае, на его лице не осталось и тени улыбки. «И постараюсь не растерять все полученное и принести с собой дальше». «Хорошо. Тогда, я надеюсь, это честный и равноценный обмен, потому что и я от тебя почерпнула очень многое». «Давай спать», — предложил темный, чтобы уйти от темы. «У нас завтра последний день. Надеюсь, он тоже пройдет спокойно». «Я первая дежурю». Мне не хотелось ложиться спать. Знала, что не засну. Удивительные у меня были сутки. Даже по местным меркам удивительные, хотя здесь я повидала многое. Не удержавшись, я дотронулась до камня подвески. Он оказался теплым и чуть шершавым от мелких камней вставок. Умиротворяющее и успокаивающее тепло шло от подвески, как свет от костра, в приятном желто-оранжевом спектре. Луарон с Сультом разместились бок о бок и вроде бы уснули, а я продолжала сидеть и смотреть на горящий огонь, поражаясь переменам как внутри меня, так и вокруг. Как я из городской девчонки становлюсь дикой оркой, как эльф-колючка учится втягивать свои шипы и бороться с комплексами, как снова начал летать один трусливый дракон, который, между прочим, прошлой ночью отважно кинулся на своих крылатых собратьев, защищая нас. Двух совершенно нетипичных спутников подкинули мне духи. Ни тебе прорвы сил, ни гор мускулов, ни хотя бы обаяния и харизмы. Короче, ничего, за что на первый взгляд можно было бы их полюбить. Да от них вообще всю дорогу одни неприятности. Но, глядя на этих чудиков, я понимала, как привязалась к ним и как мне будет их не хватать. Даже жаль, что наши пути вот-вот разойдутся. И здорово, что это время мы провели вместе. Значит, не в кубиках пресса счастья, и даже не в их количестве. Кубики у меня и свои теперь имеются, все 8, а вот друзей только 2. Ну и Тин еще. Наверное, наполовину друга потянет, но его здесь нет. Блондина пока вообще не считаю. Значит, все-таки 2. Зато каких. Так что я ни о чем не жалею. Но, глядя в огонь, в котором мне мерещились самые разные картины из недавнего прошлого, я очень хотела надеяться, что орки из моей общины спаслись. Когда рядом, на краю видимости, мне почудилось какое-то движение, хваленые орочьи рефлексы не подвели. Дубина оказалась в моих руках раньше, чем я о ней подумала. Сама же я мгновенно приняла вертикальное положение и ощерила клыки. Ну, кто тут такой смелый решится ко мне выйти? Замерев на полушаге, огромными круглыми глазами на меня дико смотрел Зум, о котором, признаюсь, за всеми событиями я как-то подзабыла. А вот он обо мне не забыл, да еще и преодолел вслед за нами приличное расстояние. Как же все-таки здорово, когда хоть кто-то о тебе никогда не забудет и будет упорно добиваться всеми возможными способами. Даже жаль, что это не влюбленный мужчина, а желающая схарчить нечисть. Вот что мне с тобой делать, а?» Нечисть продолжала злобно сопеть. «Хочешь окорок? Держи. Поверь, он вкуснее меня. Со специями. Хотя...» Я понюхала себя. «Я сейчас тоже с душком и вообще малосольная. Где там уже столица и минимальное удобство?» Я осторожно подняла свой толком непопробованный кусок, который специально оставила на потом, чтобы со смаком, не торопясь, съесть, любуясь костром и чистым ночным небом. «Не судьба!» Зум поймал мясо на лету и в два счета проглотил окорок, после чего подошел вплотную ко мне, глядя своими огромными, наполовину острой мордочки, глазами. «Больше нет. Это был последний», — расстроила нечисть я. «Но если ты будешь хорошо себя вести и прекратишь меня кусать, то готова регулярно подкармливать чем-нибудь вкусным». Существо внимательно выслушало меня, посидело немного рядом, развернулось и ушло, бесшумно и незаметно растворившись в ночи. Понял он меня или нет, но сегодня, думаю, покушаться больше не станет. Все-таки желудок у Зума не безразмерный, а кусок окорока был весьма приличный, а еще вкусный. Ладно, что я, окорока копченого себе больше не куплю. С подвеской договариваюсь, с нечистью договариваюсь. Что за жизнь такая? Почему никто не хочет мне беспрекословно подчиняться? Я начинаю понимать темных властелинов, мечтающих о мировом господстве. Больше в мою смену ничего не произошло. Но когда я передавала вахту темному, попросила, чтобы на этот раз его дежурство прошло спокойно, если что, сразу будить меня. Эльф заверил, что все будет хорошо, а в случае чего он воспользуется магией. Не сказать, чтобы это меня сильно успокоило или обнадежило, но спать хотелось жутко. Так что я легла на нагретое темным место к дракону под бок и сразу отключилась. Я разгадала этот сон, снова тащивший меня за грани реальности, но теперь я могла им управлять. Поэтому, пусть и с тяжелым сердцем, но оттолкнула наваждение и того, кто так хотел меня увидеть. Сначала я постараюсь узнать о нем как можно больше, иначе рискую попасть в неприятности, в сравнении с которыми все предыдущие покажутся детскими играми. Почему-то ждала и готовилась к тому, что незнакомец не сдастся так просто и продолжит попытки перетянуть меня в свой мир. Но ничего такого не последовало, и я легко уплыла в мир обычных сновидений. И только едва слышные слова о прощении и любви преследовали меня еще какое-то время. Утром дико не хотелось вставать после половины ночи. Луароноса, безжалостно будившего меня в этот момент, я люто ненавидела. Но эльф умеет быть настырным, а еще убедительным. «Значит, Ульт, завтракаем без нее», — резюмировал он после нескольких неудачных попыток. «Нет уж». Я, злая, сонная и голодная, вылезла в холодную и жестокую реальность из сладкого сна, а то идти нам еще прилично, и когда удастся поесть, неизвестно. Утро, начавшееся преотвратно, продолжилось еще более мерзко. Заморосил дождь, мелкий, но частый и по-осеннему холодный. Серые тучи затянули небо, так что надежды, что может распогодиться, никто не питал. Радовался только Ульт. Ему понравилось рассекать в облаках. Эльф приказал ему летать над лесом, чтобы с дороги не было видно, и высоко не подниматься. А Вардон близко, не стоит рисковать и лишний раз привлекать внимание, пояснил он. Насколько столица королевства Эдмирдей близко, мы поняли только к полудню, когда далеко впереди, будто из-под земли, выросла длинная, почти во весь горизонт укрепленная стена, вокруг которой, как опята на пеньке, стояли разномастные постройки. Над всем этим возвышался шпиль башни магии, теряющийся в низких облаках. «Вот мы и пришли». Темный эльф улыбнулся, но улыбка вышла грустной. Ему тоже было жаль, что наше путешествие заканчивается. «Луаронос, пойдем дальше со мной». Мне ужасно не хотелось его отпускать. «Как он там один, без меня?» «Нет, мы возвращаемся. Видишь, пульт начал летать. Разрешение на полет у нас есть, так что не засекут. По воздуху я покину эти земли за несколько дней, а там и до наших гор рукой подать». «А в горах?» Именно факт возвращения блудного эльфа домой заботил меня больше всего. «Не пропаду, не бойся. Буду брать пример с тебя в твоем умении выживать и всегда выкручиваться». Я только тяжело вздохнула. Темный не изменит своего решения, а мне в таком случае остается лишь верить в него. «Желаю тебе удачи», — положив руки на худые плечи, сказала я, стараясь не выдать своих чувств голосом. Не хотелось, чтобы эльф запомнил меня, льющие слезы в три ручья. Пусть запомнит мою неотразимую клыкастую улыбку. «И я тебе». Луаронос отзеркалил мой жест. «Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь». «Постараюсь». Я все-таки обняла темного, который, на удивление, не стал сопротивляться и ответил мне тем же. «Кажется, ритуал братания не прошел для нас бесследно». Напоследок, взъерошив рыжую шевелюру и оставив ее обладателя переплетать сложную косу, я подошла к дракону. Ульт сидел в стороне, покошачьи поставив передние лапы и положив вокруг себя хвост. Он тоже все понимал, так что без просьб вытянул свою длинную шею и положил мне тяжелую голову на плечо. Я обняла ящера, точнее попыталась. Его мощную шею не могла обхватить даже я. В ответ Ульт совершенно неожиданно отодвинулся и лизнул мне щеку своим раздвоенным шершавым языком, а потом потянулся ко второй щеке. «Эй, что за телячьи нежности? Ты же дракон!» Я со смехом увернулась от влажного языка, не желая быть облизанной целиком. «Ты там присматривай за хозяином и береги его, ладно?» — тихонько шепнула я Ульту. Дракон ответил мне понимающим взглядом. «Я все слышу, о чем вы там шепчетесь». Ушастый терпеливо ждал, пока мы с Ультиком попрощаемся, затем легко залез на здоровенного дракона и улегся у него на спине, ухватившись за костяные наросты перед длинной шеей ящера. «И ты береги себя, Кхыш!» — крикнул он на прощание. «Пусть тебя ведут духи степей и бережет Вайрин, повелитель духов гор!» Практически без разбега дракон взмыл в небо, быстро набирая высоту и теряясь в облаках, закрывших двух моих друзей от любопытных глаз. Стало страшно и одиноко. Ведь почти весь путь, за исключением самого начала, я была не одна. А теперь придется самой решать все проблемы и идти вперед. Но, надеюсь, духи действительно укажут мне верный путь. А пока у меня есть только одна дорога — в столицу людей и обитель сильнейших магов — Авардон. В очереди на вход через южные ворота я провела несколько часов и смогла пройти на основную территорию города только к позднему вечеру перед закрытием. Ужасно волновалась, проходя мимо стражи. Вдруг до них все-таки дошли какие-то слухи. Но десяток суровых мужчин на воротах, взимающих плату за проход и проверяющих груз, не обратили на меня никакого внимания, взяв стандартный щит и пропустив вперед. Правда, предупредили, что с оружием по городу лучше не расхаживать, так что дубину и тесак нужно оставить там, где я остановлюсь. а заодно посоветовали несколько постоялых дворов неподалеку. Поблагодарив за совет, я прошла за городские стены, сразу же попав в уже подзабытые толчею и гвалт. Вокруг все толкались, пихались и орали друг на друга, так что я благоразумно вышла из толпы и прижалась к каменной стене дома. Впереди виднелась башня, в которую я наведаюсь завтра, а пока надо найти ночлег, где можно помыться и отдохнуть. Вот такие у меня грандиозные планы. Ну, здравствуй, столица. Я пришла тебя покорять. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.